Пытаясь описать жизнь Кнехта, мы тем самым пытаемся как-то истолковать ее. Если для нас, как историков, крайне огорчительно почти полное отсутствие действительно достоверных сведений о последней части этой жизни, то все же мужество для нашей затеи нам придало как раз то обстоятельство, что эта последняя часть жизни Кнехта стала легендой. Мы и приводим эту легенду, и согласны с ней, даже если она благочестивый вымысел. Так же, как о рождении и происхождении Кнехта, мы ничего не знаем и об его конце. Но у нас нет ни малейшего права предполагать, что конец этот мог быть случайным. В построении его жизни, насколько она известна, нам видится ясная градация. Если в своих предположениях об его конце мы охотно присоединяемся к легенде и доверчиво приводим ее, то поступаем так потому, что все, о чем сообщает легенда, вполне соответствует, на наш взгляд, как последняя ступень этой жизни ее предыдущим ступеням. Признаемся даже, что уход этой жизни в легенду кажется нам естественным и правильным. Ведь не возникает же у нас никаких сомнений в том, что светило, ушедшее из нашего поля зрения и для нас закатившееся, продолжает существовать. Внутри мира, в котором мы, автор и читатель этих записок, живем, Йозеф Кнехт достиг наивысшего и совершил наивысшее. Будучи как магистр игры вождем и образцом для людей духовной культуры и духовных исканий, образцово распоряжался он, приумножая его доставшимся ему духовным наследием, первосвященник храма, священного для любого из нас. Но поприще мастера, место на вершине нашей иерархии, он не только достиг, не только занимал его, он его переступил, перерос, ушел от него в такое измерение, о котором мы можем только почтительно догадываться. Именно поэтому нам кажется вполне естественным и соответствующим его жизни тот факт, что и его биография переступила обычные измерения и в конце перешла в легенду. Мы соглашаемся с чудесностью этого факта и радуемся чуду, не пускаясь в его толкование. Но до тех пор, пока жизнь Кнехта исторична, а она до вполне определенного дня исторична, мы хотим обращаться с ней соответственно и старались поэтому передать все в точности так, как оно предстало нам в ходе разысканий.